Письмо 106. 26 сентября 1955 года. От души благодарю за арбуз, хотя получил его в растрепанном виде. Арбуз разбитый, бумага вся мокрая, почтовая барышня была недовольна, другие пакеты обмочены. Наверное, посылали вы с тщеславием. Всегда так бывает, что кто сделает с тщеславием, жди бесславия.